фристайл, провинциальный шоу-биз, мутим революцию. Так что держи, хавай, хавай, хавай эту продукцию. Иная территория мутит революцию. Чебы стайл, провинциальный шоу-биз, мутим революцию. Так что держи, хавай, хавай, хавай эту продукцию. Иная территория мутит революцию. Не имеем голоса, нет и слуха тоже. Не знаем нот мы и все подобное, но все же качаем в клубах. И у всех знакомых, у пацанов с района, на дисках, на телефонах эти треки, и клали мы на хит-парады. На обсуждение в чатах, на парней девчат, что на форумах срут на ребят местных. Нам важнее другое, честно. От Южного и до Центра, через Новоюжный, эти строки приобретают смысл нужный. Пусть родит завидуя, не замечает, как под эти темы наши дворы качают. И пусть не качают наш трек из интернета, дело в том, что в инете их нету. Хавай, хавай, хавай эту продукцию. Иная территория мутит революцию. Чебы стайл, провинциальный шоу-биз, мутим революцию. Так что держись, хавай, хавай, хавай эту продукцию. Иная территория мутит революцию. Чебы стайл, провинциальный шоу-биз, мутим революцию. Так что держись, хавай, хавай, хавай эту продукцию. Иная территория мутит революцию. Мусим революцию от мала до велика. Чем больше кач, тем больше на нас крика. Типа, кто такие, откуда вы тут взялись? А мы такие, как мы, уже игнорить заебались. Не надо лишних слов, лучше больше дела. В нашей жизни пойми много беспредела. А мы все откинули куда-то в сторону. Не говорю, что впереди, но держим выше голову. И как бы нас не кидало, и как бы не швыряло, мы остаемся до конца с начала бала. Если места мало, качаем дальше здраво. Дорога за дорогой, вот the fuck она. Эй, бро, у нас одна дорога, дорога. И неугасимая, единственная вера в Бога. В карманах нет ничего, лишь только правда. Мутим революцию, значит так надо. Мутим революцию. Yeah. Это Чебоксары. Правый берег Records. Anthony Production. Окей, окей. Чебы стайл, провинциальный шоу-биз, мутим революцию. Так что держись, хавай, хавай, хавай эту продукцию. Иная территория мутит революцию. Чебы стайл, провинциальный шоу-биз, мутим революцию. Так что держись, хавай, хавай, хавай эту продукцию. Иная территория мутит революцию. Чебы стайл, провинциальный шоу-биз, мутим революцию. Так что держись, хавай, хавай, хавай эту продукцию. Иная территория мутит революцию. Мы мутим революцию. Варвары качают.